Ольга выглядела здоровой, рефлектора у ее ног не было, в комнате обнаружилось приоткрытое окно. Легкий сквознячок шевелил ее волосы. Голос за кадром пояснил. Ей ввели средства, регулирующие дыхание. Ее физическое состояние пришло в норму. На экране монитора в Ольгиной комнате появилась картинка, и сочинитель узнал себя. Он стоял на краю тротуара, поднимая руку перед каждой проходящей машиной. Он помнил этот день и знал, куда поедет, поймав, наконец, такси в Охотном. «Вы, конечно, снимали и дальше», — сказал он. «А как вы думаете?» — ответил Седой. «Вот теперь, в реальном времени, час за часом, супруга ваша и ознакомится с времяпрепровождением мужа. Сочувствую бедной женщине». Сочинитель ткнул кнопку переключателя. Любовь сидела в глубоком кресле, подвернув под себя ноги. На ногах у нее были толстые крестьянские вязки, буро-белые носки, горло замотано пуховым серовато-бежевым платком. Он подарил его в прошлом году, когда она впервые потеряла голос после легкой простуды и страшно перепугалась. На экране ее монитора был пляж. Огромное песчаное пространство, невысокие дюны, корни сосен, выползающие из песка, словно подземные жители, пробирающиеся к морю. По пустому пляжу издалека брели две маленькие фигурки. Пара шла, обнявшись. Это мешало им идти нормально. У них будто ноги заплетались. Пока узнать мужчину было нельзя. Но он помнил этот пляж, эти сосны, этот жаркий день, кажется, уже 10 лет назад. «Она ведь знает мою жизнь», — сказал сочинитель. «Вы не откроете ей глаза. Я не скрывал от нее семью». «Одно дело знать, другое — увидеть подробности», — сказал Седой. «Любочка ваша женщина эмоциональная, ревнивая, картинок не стерпит. А вам желаю интересных наблюдений. Переключатель в ваших руках, так что выбор, хоть и не такой важный, вам все равно предстоит сделать, никуда не денетесь. Либо на одну смотреть, на страдания ее, либо на другую. Выберите, конечно, ту, которой сочувствуете меньше, чтобы самому меньше страдать. Вот и предали обеих, вот и готовы. И езжайте себе тогда в свободный ваш мир, творите дальше. Посмотрим, что вы тогда натворите после такого выбора. Ну, пока». Седой встал, чуть потянулся, расправляя грудь, передернул плечами. «Не холодно вам? А то сейчас еще подтопим». И шагнул к двери. «Все», — сказал сочинитель. «Быстро выключите их мониторы, я сдался». «Выключите немедленно, слышите? Совсем». И никаких кошмаров больше, и никаких сплетен заснятых немедленно. И я придумаю место. Я сам ведь придумал для вас эту схему. Выбор, предательство, пытка выбором. Потому что давно хотел поспорить с тем, кто сказал ее, а не меня. Я надеялся. Но все оказалось слишком живым для схемы. И я сдаюсь. Я придумаю место. Он нажал переключатель. Экран в комнате Ольги погас, она подошла к окну, открыла его шире. Он нажал переключатель. Любовь его спала, свернувшись в кресле. Волосы свесились, легли на руку, которую она неловко подсунула под щеку, и было видно, что у корней они темнее, отросли. По экрану ее монитора бежали искры и полосы без изображения. «Когда же вы придумаете место?» — спросил Седой. «Видите, мы уже выполнили условия. Через пару дней ваши женщины будут в полном порядке. Так что за вами долг. Вы должны назвать место». «Она не одна», — сказал сочинитель. «Верните ей семью». «Можете проверить, это уже сделано. Мы не деревянные, мы тоже кое-что понимаем», — сказал Седой. Сочинитель снова посмотрел на свой экран.